Ты пойдешь к Широ, а я пойду похищать Сакуру, как насчет этого?» Рин собиралась ответить, но не успела ничего сказать, как Гарри растворился в воздухе. Она не знала, что он держал свою палочку за спиной и наложил на себя чары невидимости, она просто увидела, как он исчез прямо у нее на глазах. Оглянувшись по сторонам, Рин увидела, что ближайшим укрытием была стена, которая находилась слишком далеко, чтобы быстро добежать до нее и спрятаться таким образом. «Я знаю, что это будет странно, но это все равно случится, я просто знаю это», — пробормотала Рин, направляясь к месту, где клуб лучников готовился к занятиям после уроков. Она увидела, как Аяка Мицудзури, с которой у нее было странное соперничество, собирает всех и вся. Аяка заметила Рин и подняла бровь. «Не думала, что увижу тебя здесь, что происходит?» — спросила она, прежде чем накричать на кого-то за то, что тот неправильно взял свой лук. Капитан клуба стрельбы из лука в этом году заканчивал обучение, и все видели, что Аяка, скорее всего, станет следующим капитаном. Широ, возможно, был бы лучшим лучником, он, казалось, просто не мог промахиваться, но у него не было достаточно характера для этого. Достаточно сказать, что в гости приехал друг, с которым мы виделись несколько лет назад, и хочет увидеть меня и некоторых других людей. Передай Эми, что Гарри здесь. Ладно, сказала она девушке. Аяка снова подняла бровь, но сделала то, о чем ее попросили, и к ним подошел Широ. Он удивился, что Гарри здесь, и спросил, где он. По его собственным словам, он отправился похищать Сакуру, и я уверена, что он скоро вернется, сказала Рин. Широ слегка нахмурился. Он познакомился с Синдзи, старшим братом Сакуры, и не знал, нравится он ему или нет. Он был очень заносчивым хвостуном, и постоянно пытался подкатить к Рин. Девушка всякий раз отказывала ему, и Широ слышал, как она ругалась. С кумиром школы Сакурой Мото его связывала интересная дружба, о которой многие не знали. Надо было быть совсем тупым, чтобы не заметить, что обе девушки – маги, ведь он обладал невероятной способностью чувствовать прану, но никто из них не говорил об этом остальным. Бывали случаи, когда это было настолько очевидно, что почти болезненно. Рин видела, как он читает книгу по рунам, которую Гарри прислал ему на Рождество, и чуть не уронила драгоценные камни, которые всегда носила с собой, и Широ почувствовал, как много в них праны. Он и, скорее всего, Сакура и Рин также заметили защитные чары, наложенные на плюшевого медведя, которого Гарри подарил Сакуре на день рождения много лет назад, и она никогда не расставалась с ним, тот постоянно лежал в ее сумке, пока она была в школе. Тем не менее, Широ пришел к выводу, что образ идеальной девочки Рин, который все видели, был лишь маской. На самом деле Рин была взрывной, ее легко было раззадорить, и любила подразнить его при каждом удобном случае. Иногда они вместе обедали на крыше, но в основном общались во внеурочное время, у них были свои друзья в школе. Рин дружила с Каидо Макидерой, Канахимурой и Юкикой Саегусой, а с Аяко Мицудзури у нее было что-то вроде соперничества. Широ же в первую очередь дружил с Рюдайсеем, сыном главного священника храма Рюдаудзи. Также он был в хороших отношениях с самой Аякой и несколькими членами клуба лучников. «Кто-нибудь скучал по мне?» Трое учеников были немного удивлены, когда перед ними, словно из воздуха, внезапно появился Гарри с Сакурой на руках. Девушка, похоже, не жаловалась, а даже выглядела так, словно ей это доставляло удовольствие. «Так это и есть тот самый друг, о котором ты говорила, да?» — спросила Аяка Урин, которая закатила глаза. «Широ, похоже, был рад снова увидеть Гарри, и они завязали разговор, наверстывая то, что не успели написать в своих письмах друг другу. Сакура, казалось, была счастлива, находясь в объятиях Гарри рядом с Широ и Рин. «Подождите минутку», — сказала Аяка. Гарри и Широ посмотрели на нее, как и Рин с Сакурой. «Это клуб лучников, поэтому я думаю, что немного стрельбы из лука не помешает. Но давайте сделаем это интересным. Как насчет того, чтобы провести соревнование, а победитель получает по одному желанию от каждого проигравшего?» Гарри пожал плечами, он был не против. Широ не возражал, а Аяка была единственной, кто предложил это. Рин отказалась, Сакура сказала, что хотела бы научиться, но она никогда раньше не стреляла из лука. Так и остались Аяка, Широ и Гарри. Аяка уже собиралась принести лук для Гарри, но, обернувшись, увидела в его руках традиционный английский лук. «Я даже не буду спрашивать, откуда он взялся, так как уверена, что в этом клубе есть только наши луки, но если ты выбрал именно этот лук, то, думаю, я не стану поднимать шум», – безразлично ответила Аяка. Она была сообразительной девушкой и не раз замечала странные вещи, обычно связанные с кем-то из сидящих перед ней людей, церковью или близлежащим лесом. Вскоре весь клуб наблюдал за тем, как их два самых лучших лучника и мальчик с повязкой на глазах выстраиваются перед тремя мишенями. Один из наблюдателей заметил, что Гарри действительно может видеть мишени, на что Гарри вздохнул и сменил повязку на пару мистических очков. Это заставило всех присутствующих замолчать, и многие из них завороженно смотрели на глаза Гарри, большинство из которых думали, что он носит какие-то цветные очки. Белки его глаз, склера, были бледно-лавандового цвета, радужная оболочка была шестиугольной и красной, а зрачок – серебристо-серым. В красных глазах было несколько маленьких точек фиолетового и зеленого цвета, но, чтобы их разглядеть, нужно было подойти очень близко. Вскоре стало ясно, что Гарри не дилетант в обращении с луком, и, учитывая способность Шира никогда не промахиваться, Аяка первой выбыла из соревнования. Опустившись на землю, она просто смотрела, как Гарри и Шира выпускают стрелу за стрелой в мишени. Эти двое были совершенно разными. Движения Шира были совершенно плавными, он выглядел грациозным, когда отправлял в мишень стрелы. Гарри был быстрее, намного быстрее, но точность его стрельбы была почти такой же, как у Шира, хотя и не такой совершенной. Движения Гарри тоже были грациозны, но они казались более неземными, более сверхъестественными, более хищными. Если Шира казался машиной, повторяющей одно и то же действие раз за разом с идеальной точностью, то Гарри больше походил на охотника, выслеживающего свою добычу. Оба они были достойны внимания, но в Гарри был намек на что-то более дикое, а в Шира – ощущение абсолютного совершенства. Однако это не могло продолжаться вечно, и в конце концов один из выстрелов Шира оказался чуть ближе к середине, и он победил, хотя Гарри это нисколько не беспокоило. Когда Шира спросили, что он хочет, то не знал, что ответить, и решил, что было неплохо просто перекусить вместе. Как только клуб вернулся к работе, Сакура спросила, не может ли кто-нибудь научить ее стрелять из лука. Гарри сказал, что он сделает это, но кюдо, которым занимались остальные, было не просто стрельбой из лука, а более духовным и связанным с понятиями, которые Гарри не связывал со стрельбой из лука. Итак, он стоял рядом с Сакурой, которая была одета в одну из запасных униформ, а в руках у нее был английский лук со стрелой на тетиве. Гарри положил свою левую руку на ее и выпрямил, после чего надавил на поясницу, чтобы она держала осанку прямо, и подтолкнул ее правый локоть на место. Затем он заставил ее добавить стрелу и прицелиться в мишень, после чего слегка приподнял ее левую руку, чтобы учесть расстояние между ней и мишенью. Отпустив тетиву, он придержал ее, и они увидели, как стрела попала в цель на 1.5 дюйма левее центра. Сакура выглядела довольной, но Гарри заметил одного мальчика, который выглядел так, будто был бы счастлив, если бы она промахнулась. Однако его глаза были прикованы к Рин, так что Гарри не мог быть уверен в правильности своего впечатления. Сама Рин, похоже, была немного расстроена тем, что ее выстрелы не так хороши, как у Сакуры, и уж точно не сравнятся с выстрелами Шира, поэтому Гарри еще дважды провел Сакуру через процесс стрельбы из своего длинного лука, прежде чем решил помочь Рин. В этот момент Гарри снова услышал те звуки, которые он слышал в хижине гонтов. Брецание цепей, тяжелое дыхание и дребезжащий, полый смех. Звуки становились все громче и отчетливее, как будто то, что издавало их, приближалось. Никто другой, похоже, не замечал этого, поэтому Гарри пока не обращал на это внимания, или обращал, пока у него не начала болеть голова. Гарри помассировал висок, как вдруг на него нахлынули какие-то ощущения. Среди них особенно выделялись три. От Шира, Сакура и Рин. От Шира Гарри услышал звон стали о сталь, почувствовал, как кинжал вонзился ему в спину, и ощутил, как его голова отделяется от головы взметнувшимся клинком. От Рин он получил сумбурные впечатления. Гореть в огне, тонуть в воде, быть заживо погребенным в земле, падать вниз и наполняться энергией. От Сакуры он ощутил прохладный бриз морского воздуха и увидел спокойные воды Тихого озера. Через мгновение он пришел в себя. Все эти ощущения были такими реальными, но все они происходили в его сознании, и он не знал, что это значит. Тем не менее, Он освободился от своих мыслей и направился к Рин. Аяка выглядела немного разочарованной, так как, похоже, получала некоторое удовольствие, наблюдая за тем, как Рин расстраивается из-за своего неумения обращаться с луком. «Что ты вообще здесь делаешь?» – спросила Рин, когда они вчетвером вышли из школы и направились в сторону Дамашера. «Ты же не думаешь, что мы поверим, что ты появился здесь без причины?» Гарри пожал плечами. «В моей школе на днях начались летние каникулы, и твое письмо ждало меня, когда я вернулся домой. Я решил навестить вас, все просто. Я, признаться, знал, что у тебя осталось несколько дней занятий, и решил, что будет интересно приехать и посмотреть на это место. Кстати, извини, что похитил тебя, Сакура». Бровь Рин снова дернулась, когда Сакура улыбнулась Гарри. «Не волнуйся, ничего страшного не случилось. Было очень весело, но я удивилась, когда увидела, что это ты, ведь ты не был здесь 4 года». Гарри улыбнулся в ответ, но Рин еще не закончила расспрашивать его. «Ладно, ладно, с этим разобрались. А теперь объясни мне, пожалуйста, почему эта кошка снова сидит у тебя на плечах? Ведь она довольно известная и, как правило, связана с определенным человеком». Рин указала на Лен, которая с невинным видом смотрела на Рин. «Лен, она привязана ко мне уже около 2 лет, она мой фамильяр». Рин остолбенела. «Если ты думаешь об Арк, то не волнуйся, с ней все в порядке. Она и сама воспитывает Химеру. Правда, нам пришлось взять несколько советов у Альтруш, так как Арк может быть довольно безалаберной», — ответил Гарри. «Я искренне надеюсь, что ты не имел в виду Альтруш Брюнстед, принцессу затмения темной крови, когда говорил это», — ответила ему Рин, а ее голос был слишком безэмоциональным. Однако растущая ухмылка Гарри не помогала. Казалось, она была создана для того, чтобы вызвать у нее головную боль. «А что, если я скажу, что это так? Убийца приматов, большой щенок, когда узнаешь его поближе, я играл с ним в догонялки, так что знаю, к кому еще мы можем обратиться за советом по воспитанию таких животных». Рин с широко раскрытыми глазами смотрела на Гарри, Сакура тоже выглядела удивленной. «Ты ведь серьезно, не так ли? Ты серьезно спрашиваешь у принцессы мертвых апостолов, как вырастить чертову машину для убийства?» Она провела ладонью по лицу, желая, чтобы головная боль, нарастающая в висках, просто исчезла, но она не подчинилась. «Что мы сделали, разве это не имеет смысла? О, ты завидуешь, не так ли? Не волнуйся, я могу попросить Альтруш прийти сюда и навестить ее. С помощью калейдоскопа я могу сходить за ней за считанные минуты». Гарри всерьез наслаждался выражением лица Рин. Она как будто не могла решить, кому дать по морде, себе или Гарри. Решив еще немного поднапрячься, Гарри достал из кармана телефон и открыл список контактов. Он прокрутил вниз до номера Альтруш, он купил ей телефон на Рождество и повернул его к Рин лицом. То, что рядом с именем и номером стояла фотография улыбающегося лица Альтруш, вероятно, и заставила Рин дернуться и зарычать на него. Гарри оставался в Фуюке еще несколько дней, он пробыл там почти целую неделю, а также нашел дом для покупки, если его можно было так назвать. Он был изрядно разрушен, но с помощью ремонтных и исчезающих чар его можно было использовать в ближайшем будущем. Дом находился на северо-западе, немного южнее пляжа. С востока его окружали поля, а с запада – лес. Гарри предпочел бы, чтобы дом был поближе к храму, так как знал, что легенды о драконе там были не просто легендами, но его вполне устраивало то, что получил. Он купил его почти за бесценок, но ему пришлось применить конфундус, чтобы заставить их продать его такому молодому человеку, как он. Он все равно заплатил всю сумму, просто заставил их думать, что он старше, чем был на самом деле. Гарри не видел в этом ничего предосудительного с моральной точки зрения, но знал, что другие люди подумали бы по-другому. Вернемся к дому, о котором идет речь. Он уже выделил место, где дом подключался к водопроводу, и начал вытравливать там руны, которые при необходимости могли бы вызывать воду. Это было простое закрепление чара Гуаменти. С отоплением тоже можно было справиться с помощью рун, а холодильник можно было дополнить чарами сохранения. Электроники в доме было совсем немного, а та, что была, устарела на десятилетия. Когда Гарри начнет по-настоящему обустраивать дом, он изменит всю электронику так, чтобы она работала с магией и от магии, здесь, где были легкодоступны линии, это будет несложно. Гарри также установил некоторые из тех защитных чар, которым научился. До действительно мощных он пока не добрался, но несколько из них он мог поставить без проблем. Он установил чары для предотвращения пожаров, чары для обнаружения людей с враждебными намерениями, чары для перенаправления людей с враждебными намерениями, чары, отталкивающие маглов, чары незаметности и чары, отпугивающие паразитов. Сам дом был больше обычного, с 6 спальнями, и построен в английском, а не японском стиле. Он был похож на английский загородный дом, к нему прилагалось 5 акров земли. Когда у него будет возможность, он мог бы пригласить сюда своих эльфов и посмотреть, что они смогут с ним сделать. А пока он просмотрел имеющиеся у него книги по волшебству, посвященные архитектуре, чарам и некоторым другим вещам, Гарри задался вопросом, существуют ли в волшебстве порталы, и усмехнулся, представив себе портал, соединяющий этот дом с бесформенным островом, и сошу Василиска, заглянувшего сюда на чашечку чая. Лис и Фран странно посмотрели на него, когда он без всякой видимой причины разразился хохотом. Пока что он наслаждался пребыванием здесь, но лучше бы ему вернуться в часовую башню. Не то чтобы он не собирался возвращаться сюда несколько раз за лето, чтобы попытаться перестроить дом, но сосредоточиться на странных идеях он сможет в другой раз. В другом месте, в больнице Святого Мунга, светловолосый мужчина открыл глаза. Застонав, Люциус Малфой огляделся вокруг и понял, что находится в больнице для волшебников. Он вспомнил последнее, что мог вспомнить, но сознание ускользало от него, и все, что приходило на ум, это боль, боль и унижение. Он еще раз обвел взглядом палату, в которой находился, и только потом перевел взгляд на дверь, как она открылась. В комнату вошла его жена, Нарцисса Малфой, урожденная Блэк. Она была привлекательной женщиной, к тому же из знатной семьи, и он был бесконечно счастлив, что его отец сумел найти ему такую пару. Он не любил свою жену по-настоящему, лучше было бы сказать, вожделел. Он мог оценить ее физическую красоту, ее осанку, но в то же время понимал, что она слизеринка. Да, он мог уважать ее, но не любить, он не любил ее. Она была матерью его сына, его наследника, и была его связью с Блэками, семьей из высшего общества. На самом деле, они уже не были таковыми, поскольку их семья практически вымерла, за исключением Сириуса Блэка. Если Сириус Блэк умрет, то, насколько он знал, Драко сможет унаследовать состояние Блэков и место в Визингомате. Он считал, что это будет вполне уместно. Семья, с позором изгнанная из Франции, будет принята англичанами. Это напомнило ему о том, что в конце концов он должен будет отомстить той французской семье, которая стала причиной падения Малфоев, после чего они возвысились только благодаря случайности. «Я вижу, что ты очнулся, муж. Целители говорили, что ты очнешься, но не говорили, что твой разум будет так блуждать». Люциус посмотрел на жену, которая сидела в кресле рядом с его кроватью, на коленях у нее лежала какая-то папка. «Что случилось?» Люциус скривился, в горле пересохло, и он не мог сейчас нормально говорить. «Почему я здесь?» – спросил он. Нарцисса приподняла одну бровь, затем наколдовала кубок и наполнила его водой, из которого Люциус отпил, чтобы утолить жажду. «Случилось то, муж, что тебя одолел ребенок. Тебя победил не просто ребенок, а мальчик, который выжил, мальчик, который кажется гораздо более злобным, чем можно было бы ожидать от протеже Дамблдора. Случилось то, что ты будешь вынужден остаться в больнице Святого Мунга на срок до 2 месяцев, чтобы восстановить ущерб, который он причинил. Случилось то, что заставит тебя ходить с тростью до конца жизни, если целители ничего не придумают. Вот что случилось». В конце она чуть не набросилась на него, но взгляд Люциуса подавил ее гнев. Жена никогда не должна сомневаться в муже, в конце концов. Малфой огляделся в поисках своей палочки, даже если бы она не сказала ничего, кроме правды, он бы все равно наградил ее жалящим проклятием, чтобы она запомнила урок. «Где моя палочка?» – спросил он, когда не нашел ее. Нарцисса недоуменно посмотрела на него. Похоже, он действительно не мог вспомнить, что произошло. Она решила сама просветить его на этот счет. «Ты имеешь в виду вот это?» – спросила она, и достала из выдвижного ящика рядом с кроватью несколько осколков дерева. «Она больше не будет функционировать», — сказала она ему. «В твою руку также впилось несколько осколков, которые целителям пришлось извлекать без магии». Только тогда Люциус оценил состояние своего тела. Он все еще был похож на человека, но в некоторых местах был сильно поврежден. На руках и ногах были порезы, которые выглядели так, словно их нанесли дикие звери. На правой руке была рана, которую прижгли, а также ожоги, обвивавшие руку от плеча до запястья. На груди была вырезана какая-то эмблема. Ног не было видно, они были заключены в цельный гипс, который закрывал лодыжки. Но хуже всего было то, что осталось от его члена. Из его мужского достоинства были вырваны куски, и Люциус, конечно, чувствовал, когда оно двигалось, это было невероятно больно. «Повезло, что у нас уже есть Драка», — говорила Нарцисса. «Без него ты остался бы без наследника, так как никогда больше не сможешь иметь детей. Яд змей, которые тебя укусили, хоть и не смертелен, но сделал тебя бесплодным», — простодушно сказала она ему. «Кто это сделал? Кто мог так поступить со мной?» Люциус трясся от ярости, он не хотел этого терпеть, кто бы ни был виновен. Он пожалеет, что так напал на главу семьи Малфой. «Какой ублюдок устроил засаду и напал на меня таким образом?» Нарцисса просто посмотрела на него. «Никто», — сказала она. «Гарри Поттер вызвал тебя на дуэль, и ты ее принял. Все, что с тобой делали, было абсолютно законно и не противоречило правилам. Похоже, целители были правы в другом. Боль заставила твой разум все забыть, чтобы защитить себя. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли омут, и ты сможешь посмотреть дуэль, но предупреждаю, что она была гораздо более жестокой и садистской, чем все ожидали, и гораздо хуже, чем это сделали бы другие». Люциус выглядел удивленным. «Гарри Поттер, мальчик, который выжил, маленький песик Дамблдора, он сделал это? Нет, этот старый дурак никогда бы не позволил ему сделать это. Это противоположно тому, что отстаивает этот маглолюб», — воскликнул он. «Верь во что хочешь, я сейчас принесу омут, и ты сможешь увидеть это сам», — сказала Нарцисса, а затем обратила его внимание на папку, которую держала в руках. «Думаю, это тоже потребует твоего внимания». «Что это?» — спросил Люциус, и Нарцисса была на грани того, чтобы ударить его, ведь он должен был быть хитрым слизеринцем. Если это правда, то она жалеет, что ее вообще определили в этот факультет. Ее сын тоже был таким же, как он. «Несколько вещей. Я подумала, что ты захочешь узнать все, что мы смогли найти о Поттере. Поэтому я навела справки, и вот результат». Она протянула ему листок пергамента, на котором было слова только с одной стороны. «Так мало?» — спросил Люциус. «Ведь на любого маглорожденного можно найти больше, чем на него. Так почему же тут всего лишь один лист пергамента?» «Верно», — ответила Нарцисса. «У нас есть список его опекунов, дата рождения, имя и почти ничего, кроме результатов учебы за первый и второй курс. У нас даже нет полного адреса, написана только часовая башня, Лондон. Тут больше половины того, что мы узнали от Драка и что он смог выяснить в школе. Это бесполезно». Люциус был вынужден согласиться, это было бесполезно. В отчетах за первый и второй курс говорилось только о том, что он отличный ученик, а в конце было что-то о ускорении его образования, о чем он не собирался сейчас думать. О палочке, которая у него была, ничего не говорилось. Очевидно, она была сделана на заказ, а не куплена, и о его опекунах тоже ничего не говорилось. Ничего о его палочке. Зачем ему палочка, сделанная на заказ? Задался вопросом Люциус. Нарцисса услышала его и ответила, как могла. Единственное, что известно о его палочке, это то, что Флитвик объявил перед дуэлью. Древесина, плотоядного дерева, а сердцевина, волосы вампира, довольно мощное, хотя обычно и темное, сочетание. Алливандер, по-видимому, изготовил ее из материалов, предоставленных Поттером, поскольку все палочки в его магазине были для него непригодны. На последнем слове она закатила глаза. Лучшие палочки всегда делались на заказ, не нужно было быть гением, чтобы понять это. «Что пишут в газетах?» – спросил Люциус. Он знал, что Рита Скитер, по крайней мере, сочтет подобное золотой жилой, которую просто не сможет оставить в покое. Они то и дело меняют все, то говорят, что мальчик, который выжил, должен быть великим волшебником, чтобы победить взрослого, то решают сказать, что он темный и не имеет чести. Они говорят, что все в поединке было законно, но любой признает, что Поттер использовал гораздо больше боли и унижений, чем это было необходимо. Они называют его немного сумасшедшим и кровожадным, поскольку он делал все это с улыбкой на лице. Нарцисса протянула ему еще один пергамент, на этот раз не один, а несколько листов. Это список всех травм и восстановительных процедур, которые тебе предстоит пройти. Некоторые из них довольно обширны, и есть несколько вещей, которые целители не понимают. Например, рука, она указала на его руку, похожую на изуродованный кусок мяса. В том режущем проклятии, которое он наложил, было что-то лишнее, что не дает ей нормально зажить, поэтому они вынуждены развеивать его медленно, чтобы ничем не рисковать. Твои раны никогда не исчезнут полностью, и ты всегда будешь носить на себе изрядное количество шрамов. Люциус скривился от ее слов. Он гордился своей внешностью, и, похоже, его идеальный образ будет навсегда испорчен. Так для чего же нужна последняя связка пергаментов? Спросил он нарциссу, видя, что еще есть что просмотреть. Нарцисса протянула ему пачку пергаментов, посмотрела на него с каменным выражением лица. Это касается бизнеса, в котором участвуют Малфой. Поскольку все это оформлено на твое имя, я ничего не могу с этим поделать. Ей было неприятно, что Люциус полностью контролирует ее жизнь. С другой стороны, вот как выглядело твое расписание до того, как ты попал в больницу на 2 месяца, и оно явно потребует изменений. Люциус принял пергамент и начал вчитываться в то, что говорили его бизнес-партнеры. Он делал пометки то тут, то там, комментировал что-то, а иногда просто ставил подпись. На это у него ушло около получаса, после чего он переключился на свое расписание. Поскольку он был прикован к постели, он мало что мог сделать. Он по-прежнему мог подкупать людей отсюда, правда, взятки должны были быть значительно больше, и существовало несколько способов манипулировать людьми на расстоянии, но большая часть его расписания должна была быть изменена. Откинувшись на подушке, Люциус вздохнул. Где Драко? Как он отреагировал на все это? Он знал, что сын боготворил его, считал Люциуса идеальным человеком и стремился быть похожим на него. Он знал, что тот не будет рад тому ущербу, который был нанесен как ему физически, так и его имиджу. Поначалу он был в ужасе. Похоже, что в последние дни семестра Поттер заставил большую часть Хогвартса ходить вокруг него как на углях. Теперь он пылает от ярости и придумывает полубезумные схемы мести, каждая из которых нелепее предыдущей, сообщила ему нарцисса. Люциус кивнул головой. Он знал, что Драко будет в апоплексическом ударе от гнева, но он также знал, что Гарри Поттер не тот враг, с которым он может столкнуться в данный момент. Даже если бы он попал в засаду, Люциус был уверен, что Поттер сумеет выйти из положения без особых проблем. Теперь, когда он знал правду о слухах, то не понимал, каким из них верить, а какие отбросить. Он решил думать обо всем этом как о возможно, это правда, но это рисовало очень мрачную картину для любого, кто вступал с ним в конфликт. Он слышал о чарах Патронуса мальчика Поттера, Драко даже пробормотал об этом сам, и знал, что в драке они могут представлять немалую угрозу. Люциус подумал, не стоит ли ему быть благодарным за то, что Поттер не использовал в их дуэли ни одной из своих более эзотерических способностей, например, черную сферу, но тут же отбросил эту мысль. Использовал бы он ту или иную форму магии, Люциус все равно проиграл. Скажи Драко, чтобы он пока старался избегать Поттера. Я знаю, он не послушается, его гордость не позволит, но это может сохранить ему жизнь. Я не думаю, что Поттер будет сильно возражать, если мы умрем, и я не хочу, чтобы Драко дал ему повод это сделать. Даже если бы он был бездарным волшебником, любой может нанять убийцу, а Поттер не кажется мне чисто светлым героем, который был бы против этой идеи. Нарцисса кивнула и согласилась передать сообщение, но не думала, что это много даст. В конце концов нарцисса вышла из палаты, ее холодные черты лица оставались невозмутимыми, пока она находилась на людях. Только когда она оставалась одна, она позволяла своему выражению лица показать, что она действительно чувствует. Сейчас это можно было выразить несколькими словами. Отвращение, покорность, раздражение и удовлетворение. Она никогда по-настоящему не любила ни мужа, ни сына. Конечно, за Драко она отдала бы жизнь, если бы это потребовалось, он был ее кровью и плотью, но его было довольно трудно любить. Он во многом походил на своего отца. Все его плохие качества и лишь немногие хорошие, если у Люциуса действительно они были. Несмотря на то, что брачные контракты стали редкими и вышли из употребления, браки по расчету все еще были невероятно распространены среди чистокровных семей. Нередки были случаи, когда о браке договаривались за много лет до его заключения, а брачные контракты составлялись непосредственно перед помолвкой, так что все становилось гораздо более прочным. Именно это причуда позволило Андромеде сбежать со своим мужем Эдвардом Тидомтонксом, маглорожденным. Иногда она задумывалась, не стоило ли ей поступить так же, ведь в то время она была немного влюблена в Ремуса Люпина, но не сделала этого и в итоге была выдана замуж за Люциуса Малфоя. Она смирилась с ролью леди Малфой тем более, что Сириуса отправили в Азкабан, так как он мог аннулировать это решение как глава семьи, и она играла роль, которую от нее ожидали. Признаться, ей было очень неприятно, когда она не могла даже ответить своему мужу едким и острым комментарием, потому что он в наказании просто высек бы ее. Когда родился Драко, она была так счастлива. Во-первых, Люциусу больше не придется прикасаться к ней, а во-вторых, она только что родила сына, своего собственного ребенка. Но так было не всегда, Люциус все еще иногда играл с ней, теперь уже нет. Драко тоже забрали у нее и отдали кормилице, так как леди не должна отвечать за детей, это слишком грязная работа. Как только она вернула себе фигуру, она снова была рядом с Люциусом, но была просто красивой безделушкой, которой можно было похвастаться, не более того. Она не принимала особого участия в воспитании Драко, даже когда он вырос из младенческого возраста, хотя и сейчас он иногда регрессировал, так как вознес отца на пьедестал. Она задавалась вопросом, не Люциус ли все это организовал. Одно из самых ранних воспоминаний в жизни Драко. Как-то раз он вошел в кабинет отца и увидел немного уставшего Люциуса с фотографией Драко в руках. Мерцающий свет камина только усилил воспоминания. Одна из причин, по которой она решила, что все это могло быть подстроено, заключалась в том, что Люциус обычно не держал в этой комнате никаких фотографий, а другая заключалась в том, что камин был там для других целей, так как дом был зачарован на то, чтобы в нем всегда было тепло. Независимо от подлинности этого события, образ отца прочно засел в памяти Драко, и в детстве он хотел быть таким же, как отец. Неудивительно, что, когда что-то шло не так, как ему хотелось, он в первую очередь обращался к отцу. Независимо от того, признает он это или нет, она знала, что одной из самых распространенных его фраз было «Подождите, пока мой отец узнает об этом». Когда Люциус подыскал Драко любовницу, она должна была принадлежать ему самому, но Драко добился своего, и она посчитала, что идея женщины, вынужденной служить мужчине, отвратительна. И она стала хуже, когда Люциус принял вызов, заявив, что эта женщина будет принадлежать ему. Неужели она недостаточно хороша, чего ей не хватало, чтобы ее муж, даже если бы она хотела, чтобы это было не так, захотел бы получить себе любовницу? Одна из областей, в которой волшебники превосходили маглов, заключалась в косметических средствах, но это была уже другая история. Когда она была Блэк, у нее были черные волосы до пояса, но Люциусу это не понравилось, и она выпила зелье, которое навсегда сделало ее блондинкой, а длина волос зафиксировалась на уровне между лопаток. Он также заставил ее выпить зелье, которое изменило ее черты лица, создав идеальный образ красавицы. Ей пришлось магическим образом отрастить грудь, изменить изгибы и даже строение лица, чтобы соответствовать желаниям Люциуса. Пройти через все это и получить ответ, что ее мужчина хочет побыть немного на стороне, было, конечно, неприятно. Она видела фотографию этой женщины обеих и должна была признать, что они обе были прекрасны, невероятно прекрасны. Это было похоже на то, что они две богини, которым выпало счастье пожить среди людей. От них исходила неземная красота, которую вряд ли смогла бы воссоздать любая магия, даже чары Вейл не справились бы, а у них было преимущество, они не обладали магической привлекательностью. Она знала, что это лишь одна из причин, по которой Люциус пошел на составление контракта, ведь женщина, о которой идет речь, все-таки имела опеку над Гарри Поттером. Она знала, что у него слюнки текут при мысли о возможности манипулировать Гарри Поттером и подстраивать его под свои прихоти, но также и знала, что это будет не так-то просто. Наблюдая за их дуэлью, если ее вообще можно было так назвать, она обратила внимание на выражение лица. Она увидела его первоначальную решимость и твердость, с которой он стоял напротив Люциуса, и поняла, что ее муж перешел черту, которую ему действительно не следовало переступать. Она наблюдала за тем, как Гарри Поттер медленно, по частям, уничтожает ее мужа, разумеется, совершенно законным способом, и делает это так мучительно больно, как только может. Честно говоря, если бы перед нарциссой встал выбор, испытать Круциатус или позволить Гарри Поттеру мучить ее, то, возможно, Круция было бы не таким уж и плохим вариантом. Ведь это была не только физическая боль, но и душевная, и эмоциональная. Беспомощность от осознания того, что ничего нельзя сделать, чтобы остановить его, и унижение от того, что за всем этим наблюдает целый зал людей. Возможно, Гарри Поттера неправильно распределили, он, по крайней мере, казался ей более похож на слизеринца, чем ее муж. Она не сказала Люциусу, но недавно было куплено несколько семян, подозрительно похожих на те растения, с которыми работали Малфой, и она полагала, что их покупал именно Гарри Поттер. В тот раз она видела вольного эльфа Добби в форме с символом глаза, который Поттер вырезал на груди Люциуса, и он покупал эти семена. Да, она поняла, что Гарри Поттер еще не покончил с Малфоями и что в его списке есть и Люциус, и Драко. Она надеялась, что там нет ее, и надеялась, что у него есть для нее выход, ведь она знала, когда нужно покинуть тонущий корабль, а этот корабль должен был пойти ко дну, как Титаник. Глава 36. В гостях у драконов. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. «Дедушка», — сказал Гарри, когда Зилретч уронил что-то перед ним. «Что это?» Предмет, о котором шла речь, был похож на человека, поскольку у него были голова, туловище, две руки и две ноги. Однако его размер составлял около 12 сантиметров, и у него не было никаких черт лица. Ни глаз, ни рта, ни носа, ничего подобного. Кроме того, оно было однородного персикового цвета. «Это, мой внук, то, что, как я полагаю, поможет тебе и Холли решить одну вашу проблему», — Гарри заинтересованно поднял глаза. Леди Хогвартс, или Холли, как она предпочитала себя называть, все еще оставалась в голове Гарри, несмотря на их многочисленные попытки разделиться. Они были как масло и вода, два разных существа, которые смешались и пытались снова разделиться. «Как это может помочь? Это похоже на миниатюрное кукольное тело Такаазаки», — с любопытством спросил Гарри. «В общем-то, так оно и есть. Я смотрел одно шоу, и мне пришла в голову одна идея». Гарри начал волноваться. Зилретч, которому в голову приходили идеи, редко приносил что-то хорошее. Хуже всего было то, что ему, похоже, нравилось смотреть аниме, аниме про девочек-волшебниц, и он пытался воссоздать то, что видел в них. Гарри никогда не простит старому кровососу тот случай, когда один из его калейдожизлов, которую звали Руби, вырвалась на свободу, и Гарри поручили ее выследить. Это был инцидент, который Гарри пытался вычеркнуть из своего сознания, в результате чего обнаружил, что это не действует, из-за чего Гарри был опустошен. «Что это было за шоу?» — спросил Гарри, но уже предчувствовал ответ. Зилретч время от времени устраивал что-то такое, что он объявлял семейным отдыхом, и Гарри всегда волновался, что будет дальше. Как-то раз они отправились на пикник к озеру, в котором по какой-то причине оказалось призрачное чудовище, решившее проснуться, пока они там были, и устроило хаос. Был еще один случай, когда они все вместе пошли в ресторан, где их задержали спецназовцы. Был случай, когда они поехали в отпуск, и на остров, где они отдыхали, обрушился тайфун, мысленно отметив, что даже когда он не пытается, все равно что-то случается. Гарри задался вопросом, каков результат активных действий Зилретча. «Кажется, это была магическая девочка Нанаха», — Зилретч сказал ему. «Одна вещь, которая привлекла мое внимание, это штуки, которые используются для так называемого унисона. По сути, это были искусственно созданные маленькие человечки, которые могли временно соединяться с другими, чтобы сделать их более сильными. Вообще-то, давай забудем об объяснениях, и я тебе покажу». После этого протестующего Гарри потащили смотреть магическую девочку на Нанаху с Зилретчем, чего он не пожелал бы никому, кроме своего главного врага. 23 часа спустя Гарри, пошатываясь, вышел из комнаты, куда Зилретч затащил его смотреть одну из самых нелепых вещей, которые он когда-либо видел. В самом деле, что это вообще было? В сериале все было правильно, когда девушку Луч в какой-то момент назвали белым дьяволом. И это действительно было так. Кроме того, что это за магические круги? Она явно не изучила теорию, лежащую в их основе, так почему же они постоянно появлялись для ее атак? Неужели они должны были поверить, что все это за нее делает компьютер? Несмотря на аниме, которое его заставили смотреть, и на то, что Холли видела его глазами, Он все же увидел хотя бы немного смысла в том, о чем говорил Зилреч. Концепция, лежащая в основе этих устройств, могла бы подойти и ему с Холли. Это, вероятно, было бы шагом вперед, несмотря ни на что. Если Гарри и Холли еще не могли разделить тела, то им удалось полностью отделить друг от друга свои сознания. Там, где раньше они смешивались, теперь они были похожи на две отдельные жидкости, одна на другой, как вода и масло в одной емкости. Если они разделят свои сознания, и затем сумеют подтолкнуть Холли к этому карликовому телу, то, возможно, смогут разделиться физически. Однако они не разделились бы полностью, между ними все еще оставалась бы связь, и они могли бы сливаться по желанию, как это делали с помощью этого устройства. Гарри осмотрел маленькое тело, и оказалось, что оно почти полностью состоит из эфира. По сути, это энергия, обретшая форму, так что перемещение между ними не должно вызвать никаких проблем. Решив, что лучше всего это сделать после небольшого отдыха, даже если ему понадобится всего полчаса, Гарри отправился спать. Если бы он оглянулся, то увидел бы, как зевающий и ухмыляющийся Зилредж отходит, чтобы заняться модификацией маленького кукольного тела, которое стояло за всем этим. В то время как Гарри готовился ко сну в одном мире, Драко Малфой топал по своему дому в другом. Он был в ярости. Этот полукровный ублюдок Поттер пытал его отца в большом зале, а все стояли в стороне и ничего не делали. Он видел только начало дуэли, пока козломордый директор не выгнал их из зала, но ему удалось уговорить своего крестного, Северуса Снейпа, поделиться с ним воспоминаниями позже в тот же день. Когда он действительно увидел все это, его вырвало. То, что Поттеру сошло с рук, и никто ничего не сказал, было просто нелепо и унизительно. В течение следующих нескольких дней, до окончания школы, он пытался отомстить Поттеру за то, что тот сделал, но все шло наперекосяк, и он не мог понять, почему. Был случай, когда он направлял свою палочку на Поттера из-за угла, и один из доспехов ударил его плоской стороной своего оружия. Был случай, когда он следовал за Поттером через дверь и уже собирался проклясть его, как вдруг дверь врезалась ему в лицо. Когда бы и где бы он ни был, всегда находилось что-то, что вставало у него на пути. Однажды он шел за Поттером в запретный лес, но деревья, казалось, сами пытались запутать его, и он потерял Поттера из виду. В следующий раз, когда коридор был пуст, Драко уже собирался еще раз проклясть Хаффлпаффа, как вдруг что-то гигантское ударило его по затылку. Он увидел пару металлических ног, которые исчезли в воздухе. Что бы это ни было, он хотел зачаровать его в поезде, но дверь почему-то оказалась заблокированной. Если бы он был более-менее в порядке, то мог бы подумать, что в этом виновата кошка Поттера. В конце концов, он видел ее из окна купе. Тем не менее, он собирался достать Поттера. Он был Малфоем, а Малфоев надо уважать, достаточно взглянуть на его отца. Даже министр прислушивался к нему. Драко во всем ориентировался на него. Люциус был воплощением того, каким должен быть человек, по его мнению. В связи с этим он вспомнил о дуэли. Неважно, что отец проиграл, он не должен был проиграть, но то, как все вздрогнули, услышав имя Поттера, было просто смешно. Были идиоты, которые считали, что победа Поттера над его отцом заслуживает похвалы. Были и фанатки по типу Уизли, и фанбой Поттера, Криви, и эта сука Браклхерст. Последнее было несколько неожиданно. Она не была фанаткой Поттера до дуэли, но после нее определенно стала его преследовать. Семья Браклхерст традиционно славилась дуэлянтами, как мужчины, так и женщины, и Драко догадался, что Рейвенклавка увидела в Поттере что-то еще, кроме той случайности, по которой он выиграл дуэль. Ничего другого быть не могло, ведь Поттер никак не мог победить его отца без обмана. На днях мать отправилась к отцу в больницу Святого Мунга, лекари думали, что он начнется, и Драко был раздосадован тем, что ему не разрешили увидеться с отцом, пока тот не поправится. Люциус понимал, ему всегда нужно было видеть его могущественным и влиятельным человеком, и не хотел, чтобы Драко видел его в том состоянии, в котором он будет находиться. Светловолосый хорек стал прикидывать, как он сможет расправиться с этим ублюдком в следующем году. Он мог бы сделать это летом, но Поттер ни за что не стал бы посещать вечеринки для элиты волшебного общества, которые устраивались во время каникул. Драко понял, что лучше нападать сзади, а не спереди, как это делал его отец. Потакание гриффиндорским чувством позволило Поттеру обманом выиграть дуэль. Он, наверное, выпил зелье, наложил защитные чары или что-то в этом роде. Нет, нужно думать, как слизеринец. Он достанет Поттера, и сделает это тогда, когда его защита будет ослаблена, хотя Драко не знал, когда это случится. Вероятность того, что ему удастся незаметно пробраться в гостиную Хаффлпаффа, была очень мала. Паффы все равно проснутся и будут защищать одного из своих из-за их верности. В большом зале, когда все ели, он не мог ничего сделать, так, чтобы все это не увидели. Оставались коридоры между уроками, единственное время, когда он мог поймать уродца, так как тот, как обычно, исчезал на выходные. Драко продолжал бормотать про себя и направился в библиотеку. Он выбрал факультативы «Уход за магическими существами и древние руны», первое, потому что его отец владел фермой акромантулов, а второй, потому что это был вполне традиционный предмет. Он ухмыльнулся. Он слышал, что Поттер изучает руны, и он должен был убедиться, что знает достаточно, чтобы поставить полукровку в неловкое положение, чтобы все увидели, насколько он уступает чистокровному. Он положил книгу по основам рун себе на колени и начал читать. В этом году он сделает все возможное, чтобы опозорить Поттера. Несколько недель спустя Гарри вместе с Невиллом был в гостях у Гермионы. Две девочки Гринджер, Гермиона и ее сестра, снова пытались с частичным успехом обучить Невилла, что из себя представляет магловский мир. Гарри в очередной раз проводил эксперименты над одним из крестражей Волдеморта, и пытался отделить магию от остального мира. Если бы ему удалось это сделать, то исследование оставшегося вещества позволило бы ответить на вопрос, на который не смог найти ответ ни один волшебник. Делима ли магия? Казалось бы, это простой вопрос, но на самом деле это не так. Когда волшебникам требовалось больше силы для заклинания, они просто добавляли к нему еще больше волшебства, и на этом основывались ритуалы более продвинутого типа. Ответ на этот вопрос можно было бы получить, если бы Гарри смог просто добраться до волшебства, заключенной в частице души. Если она в ней была фрагментом, то можно было бы сделать вывод, что волшебство, конечно, и потому делимо, а если нет, то можно было бы сделать вывод, что оно бесконечно и потому не ослабевает от разделения. Гарри надеялся, что это именно так. Если это так, то его проект по имплантации магических ядер не волшебникам, то есть магам, будет намного проще, так как ему не придется искать способ увеличить или восстановить магическое ядро до стандартного размера, прежде чем имплантировать его тому, кому он хотел его передать. Гарри поднял глаза, чтобы посмотреть, что Гермиона и Сара показывают Невиллу, и лишь с ужасом увидел, что показывают по телевизору. Может быть, это и не было настоящим аниме про девочек-волшебниц, но они смотрели какой-то мультфильм, и там была девочка, одетая так, как и подобает девочке-волшебнице. В последние несколько недель они с Холли все больше и больше концентрировались на медитации. Они практиковались при каждом удобном случае, надеясь, что смогут разделиться, когда придет время. Они и не подозревали, насколько сильно их характеры начали перетекать друг в друга. Гарри стал более снисходительным и добрым, не до такой степени, но все же больше, чем обычно. Холли пострадала меньше, ее веселый характер стал включать в себя удовольствие от шуток, но все равно было немного страшно, что это вообще произошло. В день рождения Гарри они собирались попытаться полностью разделиться, или настолько сильно, насколько это было возможно. Они бы сделали это раньше, но не хотели, чтобы Гарри оказался в невыгодном положении во время дуэльного турнира. Они не знали, как разделение после 9 месяцев существования в качестве одного существа повлияет на них. Гарри достал из кармана леденец со вкусом крови и положил в рот. Он действительно пристрастился к этой волшебной сладости. Сара заметила его, и ей стало любопытно, что это за конфета. Она выглядела как обычный леденец, но темно-красного цвета. «Что это?» – спросила она. «Я никогда не видела леденцов такого цвета». Гарри наклонил голову и посмотрел на нее, а затем улыбнулся клыкастой ухмылкой. За последний год его клыки стали гораздо более заметными, что делало улыбку еще более тревожной. «Хочешь попробовать?» – спросил он. Невилл и Гермиона посмотрели на Гарри, заметили, что у него в руке, и закатили глаза. Они знали, как Гарри они нравятся, но ни одному из них так и не пришло в голову почему, и они несколько раз подшучивали над ним, потому что эти леденцы были разработаны специально для вампиров. Эмма и Дэн, родители Гермионы и Сары, с любопытством посмотрели, что Гарри предлагает их младшей дочери, и тоже взяли по одной штуке. Невилл и Гермиона отказались, хотя, когда Гарри предложил им по одной, похоже, остальные Гринджеры разделяли их вкусы, так как через некоторое время они втроем выплюнули кровяные леденцы. Гарри не понимал, на что они жалуются, медный привкус был просто прекрасным на его языке, но, опять же, его нельзя было назвать нормальным. «Фу», — сказала Сара, — «неужели все волшебные сладости такие, потому что это было отвратительно?» Эмма и Дэн кивнули в знак согласия, после чего Эмма отправилась мыть леденцы и отдала их Гарри. Гермиона решила объяснить семье пристрастие Гарри к сладостям. «Нет, не все. Большинство из них вы, наверное, сочли бы вполне приятными, но мы же говорим о Гарри. Это были кровяные леденцы, они предназначены для вампиров и сделаны из человеческой крови. Гарри – странный человек, которому они нравятся, хотя я думаю, что это его друг-вампир подсадил его на них». Она покачала головой, и Невилл вставил свою реплику. «Очень верно. Хотя есть сладости, предназначенные для вампиров, ведьм, оборотней и т.д. Большинство сделаны с расчетом на людей. Я думаю, мы должны быть благодарны, что Гарри не пил человеческую кровь, тогда нам всем пришлось бы беречь свои шеи». На это они рассмеялись, и Гарри принял невинный вид, который сразу же привлек внимание Гермионы. «Ты ведь не пил человеческую кровь, не так ли?» – спросила она. Гарри улыбнулся ей и позволил затянуться неловкому молчанию. Он наблюдал за тем, как все они немного нервничают и суетятся, прежде чем ответить, и это было довольно забавно. «Вообще-то пил, это Альтруш уговорила меня попробовать, и скажу, что вкус мне понравился. Это не значит, что я собираюсь прокрасться в ваши комнаты ночью, но, пожалуй, лучше спите с открытыми глазами». Он мрачно усмехнулся, что только усугубило ситуацию. «Знаешь, Гарри, если ты когда-нибудь станешь злым, я не думаю, что люди смогут заметить разницу», — тихо сказала Сара. «Я имею в виду, пить человеческую кровь, вся эта история с клыками и завязанными глазами, ты одет в черное, и твои шаги такие тихие, как у ассасина. Единственное, что тебе нужно сделать сейчас, это начать пытать и убивать людей. Он уже и в этом преуспел», — пробормотала Гермиона, и Эмма быстро перевела на нее взгляд, поэтому она пояснила. «Люциус Малфой пытался поработить сестру Гарри, и Гарри вызвал его на дуэль, все гораздо сложнее, но в общих чертах все было так. Так или иначе, Гарри не дал Малфою произнести заклинание или отказаться от поединка, а затем с помощью совершенно законных, а в некоторых случаях и вовсе безвредных заклинаний отправил его в больницу. Судя по тому, что я слышал, он пробудет там около 2 месяцев. Гарри решил высказать свою точку зрения. Это было скорее сигнал другим, чем что-либо другое, предупреждение, так сказать. Проще говоря, я очень не люблю, когда кто-то вредит моей семье или друзьям, и если я узнаю, что кто-то это сделал, то он пожалеет, что не отделался так легко, как Хорек-старший. Это заставило Эмму и Дэна приостановиться. Они явно не слышали ничего подобного от своей дочери и задавались вопросом, что же на самом деле происходит в мире волшебников. Они также настороженно поглядывали на Гарри. Это было ненормально, что почти 13-летний подросток так непринужденно говорит о пытках другого человека. Остаток дня они провели в разговорах о волшебном мире и одновременно обучали Невилла всему магловскому. Все они, за исключением Гарри, старались не поднимать темы, которые могли бы привести к тому, что большинству из них было бы неприятно обсуждать. В какой-то момент Гарри сказал им, что он с друзьями едет в заповедник драконов в Румынии, и сказал, что все они могут поехать с ним. Они ответили, что подумают об этом. Глаз Рин снова задергался. Похоже, Гарри решил, что еще 4 года – слишком долгий срок, чтобы снова увидеться с ними. Но не это заставляло ее нервничать, а Арквейд Брюнстед, которая заплетала Сакуре волосы и весело напевала себе под нос. Гарри и Шира были на кухне, и от запахов, доносящихся оттуда, у нее аж рот заныл. Похоже, они оба очень хорошо умели готовить. Она и сама умела неплохо готовила, но то, что заставляло ее нос задергаться, а желудок заурчать, можно было назвать кулинарным раем. Прошло еще несколько минут, и оба мальчика вышли из кухни с тарелками еды, запах которой становился еще более манящим по мере приближения. Все 5 сели есть, и Арквейд сделала замечание, что они убедились, что приготовили достаточно. Рин довольно сильно дернулась от легкомысленного и игривого тона. Она замерла, когда одна из тарелок с едой на столе вдруг превратилась в 2. «Что сейчас произошло?» — спросила она, смотря на две одинаковые по размеру тарелки с едой. Краем глаза она заметила, как Гарри заправляет палочку обратно в какую-то кобуру на руке. Она решила смотреть на него до тех пор, пока он не даст ей ответ, но, похоже, его это только забавляло. Шира с любопытством посмотрел на внезапно появившуюся еду. Это была не проекция, пробормотал он себе под нос. Гарри продолжал улыбаться всем, и никак не реагировал на взгляд Рин. Эта внезапно появившаяся еда была результатом того, что Гарри изучил один из самых странных законов волшебства. В трансфигурации существовало правило, называемое законом Гэмпа. В этом законе было 5 исключений из того, что нельзя наколдовать, и еда была одним из них, но существовали способы обойти это исключение. Если вы знали, где находится еда, то могли просто вызвать ее. Если еда уже была, вы могли превратить ее в другой вид пищи, но самым любимым исключением из правила было то, что вы могли увеличить ее количество, если у вас уже была еда. Благодаря этому и чарам сохранения, ведьме или волшебнику было практически не нужно было готовить, потому что они могли постоянно увеличивать количество еды без ограничений. Арквит, казалось, не волновало, что Гарри делает невозможное, по крайней мере, с точки зрения магии, и она просто наслаждалась едой, лежащей перед ней. Гарри тоже ел медленно и тщательно, изредка подкармливая сидящую у него на коленях Лен. Сакура тоже ела молча, но втайне веселилась от того, что кто-то раздражает Рин. Она подумала, не научит ли ее Гарри или Шира готовить, ведь это действительно было невероятно вкусно. Поттер решил задать свой вопрос прямо сейчас. Он уже спрашивал Гермиону и ее семью о том, отправятся ли они с ним в заповедник драконов, и решил, что надо спросить и этих друзей. «Знаете, я и еще несколько человек собираемся через неделю или две поехать в заповедник для животных в Румынии. Я хотел спросить, не хотите ли вы трое составить нам компанию?» – невинно спросил Гарри. Рин сузила глаза. «А каких животных мы там встретим?» – подозрительно спросила она. Улыбка Гарри не успокоила ее. Вряд ли они поедут в Румынию, чтобы увидеть пушистых кроликов, и она была уверена, что все, что они увидят, скорее всего, находится по ту сторону нормы. «То, что ты не увидишь, если бы не примешь приглашение», — сказал ей Гарри. «Я хочу сначала увидеть твою реакцию на это, так как это что-то из ряда вон выходящее», — Гарри усмехнулся после последней фразы. «Действительно, ведь они были не из этого мира». «Конечно», — добавил он, — «я спрашиваю вас всех троих, а не только мисс Нервную». Это заставило Рин дернуться еще сильнее. В конце концов, все согласились пойти с ним. Они спросили о транспорте и некоторых других вещах, но Гарри сказал, что обо всем позаботится. Он был честен. Он просто воспользуется калейдоскопом, чтобы доставить всех туда. Он совершил довольно долгий и не очень приятный полет на метле в Румынию, так что знал, куда их переносить. Однако в данный момент Гарри находился во Франции. Ник и Пенни написали ему письмо с вопросом, не хочет ли он приехать в гости, и Гарри согласился. Вскоре они завели разговор об алхимии, и Поттер был удивлен, что философский камень – это не единственный способ превратить что-то в золото, это просто единственный способ превратить в золото все, что угодно. Обычная алхимия прекрасно превращала в золото и железо, и свинец, и некоторые другие металлы. «Знаете», — заговорила Пенни, — «я слышала, что в этом году ты собирался участвовать в международном дуэльном турнире». «Я правильно все поняла?» Ник выглядел удивленным и посмотрел на Гарри, который кивнул. «Да, это так. Профессор Флитвик предложил мне участвовать, и я согласился. Честно говоря, при наличии всего 128 мест я ожидал, что другие люди в Англии будут претендовать на мое место. Гарри ожидал, что будет проведен национальный или даже европейский турнир, победитель которого попадет на международный. Однако ответ на этот вопрос дал Ник. Обычно это так бы и было, но во время войны с Волдемортом дуэльный стадион в Британии был разрушен. Это был террористический акт против населения, и до сих пор его не восстановили. Кроме того, нужно учитывать гордость чистокровных. Они не любят проигрывать грязнокровкам или иностранцам, а на турнире есть риск того, что произойдет и то, и другое. Не улучшает ситуацию и то, что из 4 последних чемпионов Великобритании только один был чистокровным. Гарри кивнул. «Как ты думаешь, какой эффект будет от моего участия?» — спросил он с любопытством. «Очевидно, эффект будет, но какой именно?» Он не имел ни малейшего представления. Вначале, унижение для Британии. То, что кто-то столь юный, мальчик, который выжил или нет, будет участвовать в соревнованиях в качестве их представителя, выставит взрослых в плохом свете, сказала Пенни. С другой стороны, я слышала, как ты недавно поступил с Люциусом Малфоем, и некоторые люди будут относиться к тебе с опаской, другие же отнесутся к этому как к слухам или к тому, что газеты раздувают из мухи слона. Если ты действительно выиграешь, то унижение от того, что 12-летний ребенок является лучшим дуэлянтом в Англии или за ее пределами, останется, но это также повысит твою репутацию и изменит общественное мнение в твою сторону. Пенни отставила свою чашку с чаем. «Я слышал о том, что ты сделал с Люциусом Малфоем», — сказал Ник. «Насколько это было правдой, и не мог бы ты поделиться с нами воспоминаниями?» — спросил он. Гарри согласился, и вскоре на столе появилась выгравированная рунами чаша, в которой плескалась какая-то серебристая жидкость. Гарри читал о омутах памяти и знал, что нужно делать. Это было странное ощущение – вытаскивать копию воспоминания из своей головы. Яркая серебряная нить, прикрепленная к палочке, выглядела довольно странно, и мысль о том, что это серебряная нить – воспоминание из его головы, показалась ему довольно сюрреалистичной. Он положил его в чашу и вошел в нее вместе с Пенни, Ником и своими слугами. Лен осталась позади и наслаждался закусками, которые принес с собой Гарри. Ник и Пенни все это время сосредоточились на дуэли, но Гарри в этот раз сосредоточился на зрителях и их реакции на происходящее. Вскоре после того, как Гарри распорол руку Люциуса, единственное его магическое действие, не считая первоначального усиления, Дамблдор начал выводить студентов из зала. Не только Дамблдор отреагировал на этот довольно жестокий поступок. Министр уронил свою шляпу, и несколько человек вздрогнули, когда брызги крови взлетели в воздух и упали на тех, кто находился ближе всего к месту дуэли. Когда он начал пытать этого ублюдка, реакция зала была самой разнообразной. Некоторые наблюдатели побледнели, а некоторые и вовсе позеленели, молча взирая на представшее перед ними зрелище. Вероятно, они и ожидали, что будут применены менее разрушительные заклинания, скорее всего, оглушающие и обезоруживающие, и, наверное, не ожидали увидеть много крови. Во время дуэли несколько наблюдателей, наиболее зеленых, покинули зал, но один человек, на котором Гарри сосредоточил свое внимание, отреагировал не так, как он ожидал. Нарцисса Малфой просто бесстрастно наблюдала за происходящим. Казалось, ее совершенно не волновало то, что происходит с ее мужем. Гарри сделал себе мысленную заметку поинтересоваться у Добби, насколько хорошими были отношения между ней и Люциусом, а лучше бы спросить и о ее отношениях с Харьком-младшим. Гарри перевел взгляд на Ника и Пенни, наблюдавших за дуэлью, и с удовлетворением отметил, что только Ник, похоже, был немного встревожен происходящим, не сильно, но все же встревожен. Ему следовало бы помнить, что Фламели, французы и, вероятно, более чем осведомлены о том, что сделали хорьки, чтобы заслужить свое имя. Дуэль закончилась, когда Люциус Малфой потерял сознание, и они втроем вернулись в дом. Ник и Пенни некоторое время молча смотрели на бурлящее содержимое омута, прежде чем Пенни заговорила. «Это было и хорошо, и плохо для тебя. Я говорю хорошо, потому что, во-первых, это было то, чего ты, несомненно, хотел, а во-вторых, это не показало, насколько хорошим или плохим ты был бы в реальной дуэли, потому что она была совершенно односторонней. Это плохо, потому что, во-первых, признаться честно, это было немного злобно, а люди обычно остерегаются таких людей, и, во-вторых, это показало довольно широкий спектр навыков, которыми не должен обладать человек твоего возраста. Кровавые волки, тому пример, не самая простая, то же самое можно сказать и о твоем конфринге и тому подобном. Гарри кивнул вместе с ней. Затем Ник добавил свою лепту. «Мы не говорим, что это был плохой поступок, я понимаю, почему ты так поступил, но с точки зрения дуэлянтов есть признаки, которые позволили бы противникам подготовиться. Один из способов сделать это – изучить магию крови, есть зелья, которые можно выпить, чтобы на время сделать твою кровь бесполезной для волков или других подобных существ». Гарри кивнул в знак понимания.